Глава 8. Это было только мгновенное затмение, попытка уйти от непереносимого, свернуться в комок, отогнать от себя то, что было явью. В обморок Мэриот не упал. Когда Марк, даже не скрикнув, чтобы не посеять панику среди своих товарищей, разбирающих сложенный штабелем хворост, подскочил к Мэриоту, тот уже поднял голову и, мрачно опираясь кулаками в землю, встал на ноги. Марк обхватил его рукой за пояс и поддержал, потому что Мэриот, выпрямившись, продолжал дрожать. «Ты это видел?» — спросил он шепотом. Мэриот с Марком находились по одну сторону недогоревшей кучи, их подопечные — по другую. Никто и не обернулся посмотреть на юношей. «Видел?» «Понимаю. Мы должны увести остальных», — сказал Марк. «Оставь все как есть. Больше ничего не трогай, уголь тоже. Мы сейчас только погрузим дрова и пойдем домой. Ты можешь двигаться? Сможешь сохранить спокойствие, невозмутимость?» «Смогу», — ответил Мэриот, приходя в себя, и рукавом вытер холодный пот со лба. «Дойду. Но, Марк, если ты видел то, что видел и я, мы должны узнать...» «Мы знаем оба, и ты, и я. Теперь это не наша забота. Это дело закона, и мы должны оставить все как есть, чтобы люди шерифа увидели. Не смотри туда. Может, я заметил даже больше, чем ты. Я знаю, что там. Нужно отвезти наших людей и не испортить им этот день. Ну, пошли. Нагрузим вместе тележку. Можешь, а?» В ответ Мэриот распрямил плечи, сделал глубокий вдох и решительно освободился от тонкой руки, все еще обнимавшей его. «Я готов», — изо всех сил стараясь говорить тем же веселым деловым тоном, каким он звал всех к угольной площадке, заявил Мэриот, выскочил из ямы и принялся быстро укладывать дрова на тележку. Марк, не спуская глаз с Мэриота, последовал за ним и, несмотря на соблазн, не нарушил собственный приказ и ни разу не взглянул на ужасную находку, обнаруженную среди углей и пепла. Однако, пока они трудились, молодой монах то и дело посматривал на край площадки, где заметил кое-что, тоже дававшее повод для раздумий. Слова, которые он собирался сказать Мэриоту, когда грабли обрушили лавину земли, листьев и веток, он так и не произнес. Они погрузили свои трофеи, и дров было столько, что поверх них уже не оказалось места для маленького калеки. На обратном пути Мэриот нес его на спине, пока ручонки, обхватившие его шею, не обмякли. Ребенок задремал. Тогда юноша переложил свою ношу себе на грудь, так, чтобы голова мальчика с волосами, похожими на кудель, покоилась у него на плече. Груз Мэриота был легким, от него было тепло на душе. А вот невидимый, неизмеримо более тяжелый груз холодил, как лед. Так думал Марк, наблюдая за своим помощником. Однако спокойствие Мэриота было незыблемым. Миг слабости прошел, и впредь такой оплошности не случится. Они дошли до приюта святого Жиля. Мэриот внес мальчика в дом и вернулся, чтобы помочь втащить тележку по небольшому склону к сараю, куда складывали дрова. Потом, по мере надобности, их будут колоть и пилить. «Я пойду сейчас в Шрусбери», — сказал Марк, пересчитав своих цыплят, благополучно вернувшихся в курятник, усталых и радостно возбужденных после удачного похода. «Хорошо», — отозвался Мэриот, не оборачиваясь, продолжая укладывать дрова в аккуратную поленницу. «Понимаю, кому-то надо идти». «Побудь с ними, я вернусь, как только смогу». «Конечно», — ответил Мэриот. «Все хорошо, они очень довольны. Это был отличный день». Дойдя до сторожки аббатства, брат Марк заколебался. Его естественным побуждением было рассказать сначала обо всем брату Катфаэлю. Конечно, полагалось бы поскорее увидеть людей шерифа, представляющих в графстве королевский закон. Ведь Катфаэль поручил Мэриота ему, Марку, да и сам он был совершенно уверен, что страшная находка каким-то образом связана с Мэриотом. Потрясение, которое тот испытал, было искренним и сильным. Отклик юноши мог означать только одно — это касалось его лично. Мэриот ни о чем не догадывался, он даже подозревать не мог, что ему суждено обнаружить, но без сомнения понял, что нашел. Пока Марк в нерешительности топтался под аркой ворот, его нагнал брат Катфаэль, которого перед вечерней послали в предместье к одному старику, маявшемуся грудной хворью. Катфаэль хлопнул Марка по плечу, и тот, обернувшись, увидел, что милостью Господней его сомнения сами собой разрешаются. Марк благодарно вцепился в рукав Катфаэля и попросил: «Брат Катфаэль, пойдем со мной к Берингеру. Мы нашли в долгом лесу нечто ужасное. Это дело для него. Я уж тут стал молиться, чтобы ты подошел. Мэриет был со мной. Это как-то затрагивает Мэриета». Катфаэль пристально посмотрел на Марка, взял его за руку, повернул, и они быстро направились в сторону города. «Пошли, пошли, пока можешь помолчать. Расскажешь все один раз. Я вернулся раньше, чем меня ждали, и могу задержаться еще на час-два ради тебя и Мэриета». Так вдвоем они пришли в дом близ церкви Святой Марии, где Хью Берингер жил со своей семьей. По счастью, освободившись от дневных трудов, Хью к ужину приехал домой. Он тепло приветствовал монахов, и у него хватило соображения не предлагать брату Марку отдохнуть и перекусить раньше, чем тот облегчит свою душу рассказом. Что Марк и сделал, очень аккуратно выбирая слова. Он осторожно следовал от одного обстоятельства дела к другому, как будто ступал по камням, переходя бурный поток. «Я окликнул его, потому что с моей стороны кучи дрова прогорели. Ветер отнес пепел до самых верхушек деревьев, и ближайшие ветки были подпалены. Листья на них стали коричневыми и сморщились. Значит, огонь погас совсем недавно. Я и хотел обратить его внимание на это. Подпалены и стали коричневыми листья этого года. И пепел еще серый, ему всего несколько недель. И Мэриет охотно пошел, но на ходу не выпустил грабли, а поволок их за собой. Он хотел стащить верхушку кучи, там, где не прогорело. Вот и устроил настоящий обвал из дров, земли и листьев. И эта штука выкатилась совсем прочим к нашим ногам». «Ты видел все отчетливо?» — мягко сказал Хью. «Опиши, пожалуйста, что это такое?» «Это щегольской длинноносый сапог для верховой езды», — уверенно заявил Марк. «Покореженный, сохшийся и сморщенный от огня, но не сгоревший, а в нем человеческая кость и обгоревшие куски материи от штанов». «У тебя нет никаких сомнений», — произнес Хью с улыбкой, глядя на молодого монаха. «Никаких. Я видел торчавшее из кучи круглое колено. От него и отвалилась берцовая кость», — подтвердил бледный, но спокойный Марк. «Так получилось. Я видел, как она отваливалась. Я уверен, там весь человек. Огонь занялся с другой стороны, прошел насквозь, сильный ветер гнал его, и, может, поэтому от человека много чего осталось, достаточно для христианского погребения. По крайней мере, кости можно собрать». «Если ты не ошибся, это обязательно будет сделано», — пообещал Хью. «Продолжай, расскажи все до конца. Итак, брат Мэриет увидел то же, что и ты. А дальше?» «Он был совершенно подавлен и потрясен. Перед этим он вспоминал, как приезжал сюда ребенком и помогал старому угольщику. Я уверен, Мэриет и не подозревал ничего, он только говорил о своем детстве. Я сказал ему, что прежде всего нужно увести домой наших людей и сделать это так, чтобы они не перепугались, чтобы не смутить покой их душ. И он храбро выполнил свою долю работы. Мы оставили все, как было, и что невольно потревожили, тоже не тронули. Утром, как только расцветет, я могу показать вам место». «Думаю», — неторопливо произнес Хью, — «пусть лучше это сделает Мэриет Аспли. А теперь, раз ты рассказал все, что хотел, садись вместе с нами за стол, перекуси и выпей, пока мы обсудим это дело». Облегченно вздохнув, только что он сбросил с души тяжелую ношу, брат Марк послушно сел к столу. Молодой монах отнюдь не благоговел перед знатью, а, будучи чужд гордыни, не знал и раболепия. Когда Эллен сама принесла им с Катфаэлем еду и питье, он принял все просто и охотно, как блаженные принимают милостыню, всегда с удивлением и радостью, всегда безмятежно. «Ты говорил», — с мягким нажимом произнес Хью, потягивая вино, «как по разнесенному ветром пеплу и потемневшим листьям на деревьях сделал заключение, что огонь разжигали этой осенью, а не в прошлом году. Я с этим согласен. Скажи, а было еще что-нибудь, что навело тебя на эту мысль?» «Было», — — ответил Марк. «Мы взяли оттуда и привезли домой большую вязанку хорошего хвороста. А там, где он лежал, на земле осталось беловатое пятно. Недалеко в траве видны еще два таких пятна, только они зеленее. Я думаю, что это оголившаяся земля — следы поленницы, откуда брали дрова для этой кучи. Мэриет объяснял, что дрова оставляют вылежаться. Эти лежали, наверное, больше года и стали более сухими, чем требовалось. За огнем никто не следил. Вот пересохшие дрова и вспыхнули. Вы увидите эти пятна на месте, где лежали дрова. Вы и лучше меня разберетесь, когда их оттуда брали». «Сомневаюсь», — возразил Хью с улыбкой. «Ты, похоже, прекрасно во всем разобрался. Ну, завтра увидим. Есть такие люди, которые потому, каких пауков и других насекомых они находят, и, роясь в гнили, оставшейся от дерева, могут точно определить, сколько лежали дрова. Посиди, отдохни немного перед обратной дорогой. До завтрашнего утра нам нечего делать». Брат Марк с облегчением откинулся на стуле и с нескрываемым удовольствием стал есть пирог с мясом, который поставила перед ним Эллен. Она была уверена, что он постоянно недоедает, и тревожилась из-за его худобы. И действительно, он частенько недоедал. Либо забывал поесть, потому что весь был погружен в заботу о других. В характере брата Марка было много такого, что обычно присуще добрым женщинам, и Эллен распознала это. «Завтра утром я приеду в приют Святого Жиля вместе с моими людьми, сразу после заутренней», — сказал Хью, когда Марк, собираясь в освояси, встал, чтобы попрощаться. «Ты скажи брату Мэриету, что я прошу его пойти и показать нам это место». «Такие слова не должны напугать Мэриэта, если он не виновен. Ведь именно благодаря ему, прежде всего, сделана эта ужасная находка. Но если человек, пусть даже невиновный, знает больше, чем говорит, эти слова могут послужить причиной того, что он проведет беспокойную ночь». Марк почувствовал скрытую в речи Хью угрозу, но возразить не смог. Его собственные мысли двигались в том же направлении. Однако, уходя, он еще раз обратил внимание Хью и Катфаэля на обстоятельства, говорившие в пользу Мэриэта. «Он привел нас к этому месту из добрых побуждений, потому что знал, что там есть дрова, в которых мы нуждаемся. Если бы он мог предполагать, что мы там найдем, он никогда бы нас туда и близко не подпустил». «Я запомню это», — ответил Хью хмуро. «Все же мне кажется, что его ужас, когда обнаружилось, что там покойник, и тебе показался чрезмерным. В конце концов, вы с ним одних лет, и ты также неопытен в том, что касается убийств и насилия, как и он. Даже если Мэриэт ничего не знал о том, что в куче находится мертвец, все же подобная находка значила для него нечто худшее, чем для тебя. Пусть он не подозревал, что здесь обнаружится тело, тем не менее, может быть, он знал, что есть тело, которое должно быть тайно сокрыто, и, найдя, опознал его». «Возможно», — согласился Марк. «Ваше дело проверить это». Он попрощался и пошел в приют Святого Жиля. «Пока что неизвестно, кто этот мертвец», — проговорил Катфаэль, когда Марк ушел. «Может, он не имеет никакого отношения к Мэриэту, Питеру Клеменсу или лошади, которая бродила в болотах. Живой исчез, мертвого нашли. Не обязательно, что это один и тот же человек. Причин для сомнения много. Лошадь более чем в 20 милях к северу отсюда. Последний ночлег всадника в 4 милях к юго-востоку. А угольная площадка — те же 4 мили, только к юго-западу. Придется здорово потрудиться, чтобы все это последовательно соединить и разумно объяснить. Клеменс, уехав из Аспли, отправился на север. И, по крайней мере, одно хорошо известно. Тогда он был живым. Это видели многие. Как же он оказался не к северу, а к югу от Аспли? А его лошадь на севере, в том направлении, в котором он должен был ехать, только немного в стороне от дороги?» «Не знаю. Но я был бы счастлив, окажись, что это совсем другой путник, на которого напали разбойники, и у него нет ничего общего с Клеменсом, лежащим в какой-нибудь глубокой торфяной яме», — произнес Хью. «Но слышал ли ты еще о ком-нибудь пропавшем в наших местах?» И потом, Катфаэль, разве обыкновенные грабители оставили бы на мертвеце такие сапоги? А лошадь? У голого нечего взять, и вещей нет, которые можно было бы легко узнать. Вот две причины, чтобы раздеть его полностью. А уж раз на нем были длинноносы и сапоги, он явно не шел пешком. Ни один человек в здравом уме не наденет такие сапоги для ходьбы. Всадник без лошади, оседланный конь без всадника. Что удивительного, если в уме эти вещи связывались? «Бесполезно ломать голову», — вздохнул Катфаэль, «пока ты не осмотрел место и не собрал останки человека». «Мы, старый друг, я хочу, чтобы ты тоже поехал, и, думаю, аббат Радульфус разрешит мне взять тебя с собой. Ты лучше меня разбираешься в мертвецах. Как давно они умерли и от чего? Кроме того, аббат наверняка захочет, чтобы кто-нибудь из монастыря следил за тем, что происходит в приюте святого Жиля. А кто может сделать это лучше тебя? Ты уже по горло увяз в этом деле. Тебе остается либо утонуть, либо вывести виновных на чистую воду». «За какие прегрешения мне такое наказание?» — пробурчал Катфаэль немного лицемеря. «Но я охотно поеду с тобой. Какой бы дьявол ни завладел юным Мэриэтом, этот бес мучит и меня, и я хочу изгнать его любой ценой». На следующий день Хью, Катфаэль, сержант и двое солдат, вооруженных ломами, лопатами и ситом, чтобы просеять золу и найти каждую косточку и каждую мелкую вещицу, явились за Мэриэтом. Он уже ждал их. Утро было тихое, туманное. Мэриэт наблюдал за приготовлениями с выражением каменного спокойствия на лице, готовый ко всему, и только сказал безжизненным голосом. «Там, в хижине, есть инструменты, милорд. Я взял оттуда грабли. Марк, наверное, сказал вам. Старик называл их грабки». Он посмотрел на Катфаэля, и губы его чуть-чуть дрогнули в подобие мягкой улыбки. Голосом своим он владел, как и лицом. Что бы сегодня ни случилось, это не будет для него неожиданностью. Для Мэри это привели лошадь, время было дорого. Юноша легко вскочил в седло, очевидно испытывая чувство, что сегодня это будет единственным удовольствием для него, и поехал впереди всех проезжей дороги. Даже не оглянувшись, он миновал поворот к родному дому и свернул на широкую тропу. Примерно через полчаса Мэри отвел всех к угольной яме. Над землей еще стелился бледно-голубой туман. Хью и Катфаэль обошли яму по краю и остановились там, где в золе лежала выкатившаяся из кучи полена, которая поленом не было. Потускневшая пряжка на сгоревшем ремешке оказалась серебряной. Сапог был очень хороший, дорогой. Клочья обгорелой материи болтались на кости, на которой почти не оставалось мяса. Хью перевел взгляд от ступни к колену и потом выше, к торчавшим из кучи поленьям, ища сустав, от которого отделилась нога. «Наверное, он лежит, вытянувшись вот так. Тот, кто положил его сюда, не открывал брошенную кучу, а сложил эту новую и засунул его в середину. Он знал, как обжигают уголь, хотя, возможно, и недостаточно хорошо. Нам надо осторожно разобрать кучу. Можете сгрести землю и листья граблями», — сказал Хью своим людям. «Но поленья, когда доберетесь до них, будем снимать руками, одно за другим. Вряд ли от человека осталось что-нибудь, кроме костей, но мне нужна любая мелочь». Они принялись за работу, убирая граблями верхний слой на необгоревшей стороне. А Катфаэль обошел кучу кругом, чтобы осмотреть ту часть, откуда, очевидно, подул погасивший ее ветер. Внизу, у самой земли, среди корней виднелась сводчатая ямка-отверстие. Катфаэль остановился, нагнулся и сунул руку под листья. Рука вошла по самый локоть. Трубу сделали уже после того, как сложили кучу. Катфаэль вернулся к месту, где стоял Хью. «Они без сомнения знали, как ведут обжиг. Там, с подветренной стороны, есть поддувало для тяги. Кучу хотели сжечь совсем, только они перестарались. Поддувало, наверное, было закрыто, пока огонь хорошо не разгорелся. А потом его открыли и так и оставили. Тяга была очень сильной, и наветренная сторона только тлела, а остальное горело. За этими штуками надо присматривать день и ночь». Мэриот стоял в стороне, возле того места, где были привязаны лошади, и с бесстрастным лицом наблюдал, как работают остальные. Он видел, что Хью пересек поляну и подошел к месту, где в высокой траве виднелись три продолговатых бледных пятна, следы от поленницы дров. Два пятна, как и сказал Марк, были более яркими. Новая поросль там уже пробивалась к свету, сквозь слой прошлогодней травы. Третье, от поленницы дрова, с которой стали счастливым трофеем для обитателей приюта Святого Жиля, было бледным и плоским. «Сколько времени нужно, чтобы осенью трава вот так проросла?» — спросил Хью. Этфель подумал, потыкал носком сандалии в мягкую подстилку из старой травы. «Недель 8-10, наверное. Трудно сказать. И пеплу, разнесенному ветром, столько же времени. Марк прав, жар достиг деревьев. Если бы почва не была такой твердой и голой, огонь подобрался бы к самому лесу. Но тут нет толстого слоя корней и палых листьев, и распространиться огонь не смог». Они вернулись к недогоревшей куче. Покрывавшие ее земля и листья были сняты и лежали в стороне. Видны были поленья, почерневшие, но сохранившие форму. Сержант и его помощники отложили инструменты и стали вручную разбирать поленья, одно за другим, откладывая их подальше, чтобы не мешали. Дело двигалось медленно. Мэри отстоял и смотрел на работающих, не шевелясь и не произнося ни слова. Они трудились уже почти 2 часа, когда из дровяного гроба по частям стал появляться мертвец. Он лежал близко к проходившей по центру трубе, с подветренной стороны, где пламя было очень сильным и разрушительным. От одежды уцелели лишь мелкие клочки материи. Однако огонь распространился слишком быстро, и мышцы на костях и даже волосы на голове покойника сгореть не успели. Люди Хью старательно очистили с мертвеца уголь, золу и куски полусгоревшего дерева, но сохранить его целым все равно не удалось. Обрушиваясь, поленья ударили по суставам, и скелет развалился. Пришлось собирать кости по одной и складывать на траву, пока не собрали всего человека, за исключением, может быть, косточек пальцев и кисти, которые надо было искать, просеивая золу. Над почерневшей, изуродованной частью черепа, которая некогда была лицом, виднелась макушка, а вокруг нее несколько клочков и прядей каштановых, коротко остриженных волос. Но с покойником в костер положили и его вещи. Металл очень стойкий материал. Серебряные пряжки на сапогах, хоть и почернели, но сохранили форму, которую придал им умелый мастер. Здесь была и половина скрутившегося от огня узорчатого кожаного ремня, тоже с серебряной пряжкой, большой, искусно выполненный, с серебряными украшениями на коже. Был и длинный обрывок потемневшей серебряной цепи, на которой висел серебряный крест, инкрустированный, очевидно, полудрагоценными камнями. Теперь, правда, почерневшими, растрескавшимися и покрытыми грязью. Один из людей Хью, просеивая золу, собранную рядом с телом, выложил для обозрения фалангу пальца с болтающимся на ней кольцом. Плоть сгорела. В кольцо был вставлен большой черный камень с выгравированным на нем узором, в котором, сквозь забившуюся золу, можно было распознать крест. Между рассыпавшихся, почти дочисто обгоревших ребер нашли еще одну вещь — наконечник стрелы, которой был убит этот человек. Хью долго стоял над останками, хмуро глядя на них. Потом он повернулся туда, где на краю площадки, по-прежнему молча выпрямившись, ожидал Мэриот. «Спустись сюда. Спустись и посмотри. Может, ты сможешь нам помочь. Нам нужно имя убитого. Посмотри, вдруг ты случайно знаешь его». Мэриот, бледный, подошел ближе, как ему было приказано, и стал смотреть на то, что было разложено на земле. Катфаэль держался в сторонке, но не очень далеко, смотрел и слушал. Хью приходилось выполнять свою работу, сдерживая обуревавшие его чувства, и результатом этого была некоторая жестокость в обращении с Мэриотом, отчасти преднамеренно. Ведь теперь почти не оставалось сомнений в том, кто был этот мертвец, лежавший перед ними. И очевиднее стали узы, связывавшие его с Мэриотом. «Видишь?» — проговорил Хью спокойно, но холодно. У него была танзура, каштановые волосы, и, судя по костям, он был высокого роста. Сколько ему могло быть лет, Катфаэль? Он прямой. Годы еще не изуродовали его. Молодой человек. Лет 30, вряд ли больше. Священник, продолжал Хью безжалостно. Судя по кольцу, кресту и танзуре, да, священник. Ты понимаешь ход наших мыслей, брат Мэриот? Знал ли ты такого человека, исчезнувшего в здешних краях? Мэриот по-прежнему смотрел вниз на безмолвные останки того, что было человеком. Его глаза на бледном, как мел, лице казались огромными. Он проговорил ровным голосом. «Я понимаю вас, но я не узнаю этого человека. И кто бы мог теперь узнать его?» «Не по лицу, конечно. Но, может, по вещам? Крест, кольцо, даже пряжки. Это можно запомнить, если тебе встретился священник, такой молодой, с такими украшениями. Скажем, как гость в твоем доме». Мэриот поднял глаза, они на мгновение вспыхнули зеленым огнем, погасли, и он проговорил. «Понимаю. Действительно, один священник приезжал в дом моего отца и оставался ночевать. Это было несколько недель назад, до того, как я пришел в монастырь. Но он уехал на следующее утро и направлялся на север, в другую сторону. Как он мог очутиться тут? И как могу я, или как можешь ты, отличить одного священника от другого, если с ним случилось такое?» «А крест? Кольцо? Если бы ты мог уверенно сказать, что это не тот человек, ты бы очень помог мне», — вкрадчиво проговорил Хью. «Мое положение в доме отца было таким, что я не мог сидеть близко к почетному гостю», — с горечью ответил Мэриот. «Мне доверили только отвезти на конюшню его коня. Я уже под клятвой говорил это. А поклясться, что это его драгоценности, я не могу». «Найдутся другие, кто сможет», — хмуро заявил Хью. «Что же касается лошади, я видел, как тепло вы встретились. Ты правду сказал, что умеешь обращаться с лошадьми. И если бы потребовалось увести коня миль на 20 или больше от места, где всадник встретил свою смерть, кто бы это сделал лучше тебя? Под седлом или в поводу, он бы не причинил тебе хлопот». «Я не касался этого коня, кроме как в тот вечер и на следующее утро, и увидел снова только когда ты привел его в аббатство», — сказал Мэриот. Лицо юноши от гнева залилось краской, но голос оставался ровным и твердым. Он держал себя в руках. «Ладно, давайте сначала выясним, как звали нашего мертвеца», — проговорил Хью и еще раз обошел разбросанную кучу, вглядываясь в сор и грязь на земле, в поисках какой-нибудь мелочи, которая помогла бы найти ответ. Его внимание привлекли остатки кожаного ремня, обгоревший конец с пряжкой и почерневший кусок кожи, длиной как раз от пояса человека до бедра. «Кто бы ни был этот парень, на поясе у него висел меч или кинжал. Вот и петля ремешка. Скорее, кинжал, для меча ремень слишком тонкий и изящный. Но самого кинжала нет. Наверное, он где-то здесь, в этом мусоре». Они еще час ворошили граблями обломки, но больше не нашли ничего. Ни кусочка металла, ни обрывков одежды. Когда Хью уверился, что дольше искать бесполезно, он велел кончать работу. Найденные кости, кольцо и крест аккуратно завернули в полотно, а потом в одеяло, и, взяв с собой, поехали в приют святого Жиля. Там Мэриот сошел с лошади и остановился молча, ожидая распоряжений помощника шерифа. «Ты остаешься здесь, в приюте?» — спокойно спросил Хью, глядя на юношу. «Аббат послал тебя сюда на служение?» «Да, милорд. Пока меня не призовут в аббатство, я буду здесь». Это было произнесено со значением, подчеркнуто, словно он, Мэриот, ощущал себя уже давшим обет, и его удерживал здесь не только долг повиноваться, но и собственная воля. «Хорошо. Значит, мы знаем, где тебя найти, если будет нужно. Ладно, продолжай спокойно трудиться, но если аббат велит, явишься в мое распоряжение». «Да, милорд, конечно», — ответил Мэриот, повернулся кругом с каким-то грустным достоинством и стал подниматься по склону к калитке в плетеной ограде. Отдаю должное выдержке, которую ты проявил, не сказав ни слова. Зато теперь, полагаю, будешь ругать меня, что я так грубо обошелся с твоим птенцом». Вздохнул Хью, когда они с Катфаэлем ехали в сторону предместья. «Нет, ругать не буду», — честно признался Катфаэль. «Мэри, это и правда временами раздражает. Не закроешь глаза и на то, что подозрения скапливаются вокруг него, как по осени паутина вокруг кустов». «Это тот самый человек. И Мэриет знает это. Он все понял, как только вытащил граблями сапог с ногой. Именно это, а не просто ужасная смерть какого-то незнакомца, потрясло его так, что он едва не обезумел. Он знал, совершенно определенно знал, что Питер Клеменс мертв, но также определенно не знал, что стало с телом. Ты согласен?» «Увы, я тоже так думаю», — печально отозвался Катфаэль. «Но надо же случиться, что, по иронии судьбы, Мэриет привел свою компанию прямо сюда. А ведь он хотел только найти для этих бедняк топливо на зиму. Кстати, она совсем уже на пороге, если мой нюх меня не обманывает». Воздух действительно стал тихим и холодным, а небо нависло над землей, обложенное свинцовыми тучами. Зима задержалась в пути, но была уже совсем близко. «Прежде всего», — продолжал Хью, возвращаясь к главной теме, «нам нужно как-то увязать коня и эти кости. Поскольку все в доме Аспли видели гостя и провели вечер в компании с ним, они должны узнать его украшения, как бы их ни попортил огонь. Пожалуй, я пошлю за Леориком. Пусть приедет и скажет, узнает ли он кольцо и крест своего гостя. Если его мысли начнут дико метаться, знаешь, как бывает, когда запустишь голубятню разъяренного кота, может, нам и удастся подобрать перышко другое». «А я бы не стал этого делать», — возразил Катфаэль серьезно. «Не говори никому ни слова. Дай всем успокоиться. Пусть станет известно, что мы нашли покойника, но не больше. Если ты выдашь слишком много, тот, кому есть что скрывать, убежит и окажется вне досягаемости. Пусть думает, что все в порядке, и тогда можно будет застать его врасплох. Не забывай, свадьба старшего сына назначена на 21 число этого месяца. И за 2 дня до этого весь клан, соседи, друзья и прочие соберутся у нас в странноприимном доме. Пусть съедутся, и они все будут у тебя в руках. К тому времени мы найдем способ отделить правду от лжи. А относительно доказательств того, что это действительно Питер Клеменс, я-то в этом не сомневаюсь. Не говорил ли ты мне, что каноник Элюар намеревался заехать к нам по пути из Линкольна, предоставив королю возвращаться на юг без него?» «Верно. Элюар собирался так сделать. Он очень ждет новостей, чтобы передать их епископу в Винчестере. Но хороших новостей у нас нет». «Если Стефан рассчитывает провести Рождество в Лондоне, каноник вполне может оказаться здесь раньше, чем все съедутся на свадьбу. Элюар хорошо знал Клеменса. Они оба из самого близкого окружения епископа Генри. Он будет самым лучшим свидетелем для тебя». «Ладно. Пару недель Питер Клеменс может подождать. Ему теперь это безразлично», — скорчив гримасу, согласился Хью. «А знаешь, Катфаэль, что самое странное в этой запутанной истории? У него ничего не украли, все сожгли вместе с ним. При этом погребальный костер складывал ведь не один человек, и даже не два. Нельзя ли из этого заключить, что хотя все было сделано с целью скрыть убийство, кто-то строго-настрого запретил брать даже самую мелочь? А те, кому он приказывал, боялись его, или, по крайней мере, слушались больше, чем жаждали колец и крестов?» Это была правда. Кто бы ни распорядился сжечь Питера Клеменса, он сделал все так, что никому и в голову не могло прийти, будто это смерть — дело рук обычных разбойников и грабителей. Если этот человек надеялся таким образом отвести подозрения от себя и своих людей, он совершил ошибку. Однако безупречная честность значила для него больше, чем безопасность. Убийство входило в разряд ужасных, но понятных поступков. А вот допустить ограбление мертвеца он не мог.